Дачи осенью. Люблю в осенний день несмелый листвы сквозящей слушать плач, вступая в мир осиротелый пустынных и закрытых дач. Забиты досками террасы, и взор оконных стекол слеп. В садах разломаны прекрасы, лишь погреб приоткрыт, как склеп. Смотрю я в парке дач соседних, вот листья ветром взметены, и трепет и стрекоз последних, как смерть, вещающие сны. Я верю в дни, когда всецело наш мир приветит свой конец, так в сон столицы опустелой войдет неведомый пришелец. 8 сентября 1900 год.